Упражнение для грудных мышц. Исходное положение, стоя на коленях, расставленных на ширину плеч. Упритесь ладонями в пол на расстоянии чуть шире плеч. Опустите бедра так, чтобы корпус образовал прямую линию от макушки до коленей. Согните локти, отведите их назад и приблизьте их к талии. А затем опускайте грудную клетку, пока плечевые суставы не окажутся на одном уровне с локтями. Когда вы сможете выполнять отжимания с коленей 15-25 раз без видимых усилий, то переходите на обыкновенные отжимания от пола. При этом вы должны следить за тем, чтобы спина, вот, шея, составляли одну линию. 4 подхода по 10 раз. Исходное положение лежа на полу. Развести руки с отягощениями в стороны. Медленно вернуть их в исходное положение. Отягощение выбирать в зависимости от подготовки от 500 грамм до 50 килограмм. 4 подхода по 10-15 раз. Исходное положение лежа на полу. Взять гантель в обе руки. Держать над уровнем груди и опустить за голову. Вернуться в исходное положение. 4 подхода по 15-25 повторений. Упражнение для мышц спины. Для укрепления мышц верхней части спины лучше всего подойдут подтягивания. Исходное положение, взявшись за перекладину над головой, использовать хват сверху, ладони вниз, как минимум на 30 см шире, чем ваши плечи с обеих сторон. Подтягиваться вверх, сохраняя локти отведенными назад в ходе всего движения. Опускаться вниз до тех пор, пока руки не выпрямятся полностью. Исходное положение лежа на полу на животе. Вытянуться в струнку, поднять прямые ноги и руки вверх. Прогнуться в спине, расслабиться. Повторить 15-25 раз. Упражнение для ягодичных мышц. Исходное положение стоя. Ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед. Выполнять приседания до прямого угла, не отрывая пяток от пола. Спину держать прямо, чуть прогнув поясницу. 3-4 подхода по 15-25 раз в зависимости от уровня подготовки. Исходное положение стоя. Ноги вместе, руки вытянуты вперед или вдоль туловища, если в руках отягощение. Выполнять выпады на одно колено назад. Выпады выполнять сначала на одну ногу 15-20 раз, потом на другую. 3-4 подхода. Исходное положение лежа на полу. Упереться локтями и одним коленом в пол. Поднимать бедро другой ноги вверх до уровня ягодиц. 15-25 раз. 4-5 подходов на каждую ногу. Исходное положение лежа на спине. Согнуть ноги в коленях, руки упереть в пол или скрестить на груди. Приподнимать таз, сжимая ягодицы, не прогибая поясницу. Нужно выполнить 4-5 подходов по 15-25 повторений. Это упражнение очень эффективно. Не спешите стать Аполлоном. У вас наметился живот? Для некоторых мужчин это сигнал тревоги. Они рьяно берутся за упражнения. Не желая стать подручным жены на даче или в магазине, они охотнее берут в руки гантели, гири или даже штанги, часто большего веса. Это не только может не дать желаемого результата, но и нанести вред здоровью. Занятие с очень тяжелым снарядом, который вы можете поднять не больше 4-5 раз, приведут не к снижению, а напротив, к увеличению массы тела. В борьбе с жировыми отложениями помогут упражнения с гантелями, штангой и гирей, которые поначалу вы сможете поднять не менее 8-12 раз. Заниматься с ними следует до тех пор, пока вы не будете в состоянии делать каждое упражнение 16 раз. После этого вес снаряда можно увеличить.